Глава 13. Маир. «Снимай штаны, здоровяк, буду через 5 минут». Трижды перечитав сообщение, отбросил смартфон на тумбу. «Нет, эта ведьма меня точно в могилу загонит раньше, чем я ее в храм затащу». Взгляд сам с собой упал на сверток на подоконнике. Тряхнул головой, отгоняя шальную мысль. «Нет, мешок оставим на крайний случай». Не хочется повторять семейную традицию. У нас только дяде Мише со второй половинкой повезло сразу. Искал он ее долго, но и в этом ему подруга с особым даром помогла, когда он допек своим нытьем и страданиями самого владыку демонов. Зато обошлось без плясок с мешками, потому что та демоница сразу почувствовала в дяде своего истинного. Уже лет 70 как душа в душу живут. А вот моя уже неделю из меня циркового мишку делают. Дрессирует выдержку. Оля приходила раз в день без предупреждения. Мы вкусно трахались, а сразу после она опять сбегала, потому что у нее работа, видите ли. А вот и сейчас предупредить вздумала, чтобы время на раздевание не терять. При этом замуж за меня она так и не хочет. Я уже 4 раза ей предложение делал, и каждый раз получал отказ. Я хоть и не красавец писанный, но и не урод вроде как. Женщины мной всегда довольны оставались. Обеспечить свою супругу могу, квартиры и загородный дом есть, банковский счет очень даже солидный. Так в чем дело? Спросил у Абеларда. Но у друга мозги сейчас как малиновое варенье, так что ничего дельного, кроме как цветы и подарки, он не посоветовал. Совсем мужик растаял, встретив свою истинную и взрослого сына. За цветы, которыми я завалил весь офис Оли, она примчалась ругаться. В тот раз мы выяснили, что лучший способ закрыть злой ведьме рот — поцеловать ее. 5 минут давно прошли, но моя пара так и не соизволила дойти до меня. Я, конечно, знал, что в одной из соседних палат лежит ее подруга, и сначала она заходит к ней. Но недовольный звериный рык сам собой вырвался из груди. «И чего нервничаем? Написала же, что иду», — пробурчала ведьма, громко хлопая дверью и чихая одновременно. «Вот», — многозначительно подняла она палец к потолку, шмыгнув носом. «Правду говорю». «Ты простыла?» — забеспокоился я. «Нет, аллергия», — огрызнулась, запечатывая дверь заклинанием и навешивая звукоизоляцию на стены. «На медвежью шерсть». «Врешь, я не волосатый», — обиделся я. «А при тебе я не обращался». «Много болтаешь». Привычно закатила она глаза, кидая сумочку на тумбу и задирая платье, под которым... «Оля, ты почему без трусиков разгуливаешь, ведьма? Тебя отшлепать мало». «Трусики в сумке лежат». Беспечно отмахнулась она, борясь с завязками на моих тренировочных штанах, которые я теперь носил взамен ситцевой пародии на одежду. «Я же тебе сообщение прислала, ты почему не подготовился?» Не сильно шлепнула меня по животу ладошкой. Перехватив тонкие руки, осторожно уложил девушку на постель, а сам, избавившись от штанов, навис над ней сверху, устраиваясь между соблазнительных ног. «Эй, здоровяк, ты же раненый!» Спохватилась она, когда я приставил головку к влажному лону. «Ты болтать пришла или трахаться?» Рыкнул я, затыкая ей рот поцелуем. Губу обожгло резкой болью, а во рту появился металлический привкус крови. Укусила стерва. «Тебе нельзя напрягаться», — напомнила она, вопреки недовольству, крепче обнимая ножками мою талию и подаваясь вверх. «Оль, я тут больного только из-за тебя симулирую», — выдохнул ей в губы, коротко целуя, чтобы не успела снова цапнуть. «У меня уже даже шрама почти не осталось». «Но...» «Оля!» предупреждающе двинул бедрами, проникая резче и глубже. Ахнув, ведьмочка блаженно закатила глаза и выгнулась, подаваясь всем телом навстречу. Я ускорился, выбивая с каждым движением сладостные стоны. Люблю, когда она сдается. «Сверху хочу. Сама. Пусти, Маир!» жалобно попросила в перерыве между томными стонами. Приподнявшись на руках, позволил Оле выбраться и неохотно перевернулся на спину. Всю неделю она сама объезжала меня, якобы опасаясь, что рана вновь начнет кровить. Я послушно позволял собой командовать, но сегодня не сдержался. В первый раз это было интересно и необычно, но сейчас уже надоело изображать беспомощного тюленя. Хочу ее многое по-разному. Времени на то, чтобы представить, как и где мы будем заниматься этим, у меня было предостаточно. На фантазию никогда не жаловался. А Оля, как я успел заметить, не была целомудренной скромницей. Это и бесило, и радовало одновременно. Бесило, потому что я знал, что не первый у нее. Не то чтобы меня это сильно волновало, сам не трепетная девственница. Главное, чтобы после меня никого не было. Разорву любого, кто попробует к моей паре яйца подкатить. Отлеживая задницу в лазарете, трудно держать ситуацию под контролем, поэтому твердо решил, что сегодня же выпишусь. Олин оргазм не заставил себя долго ждать. Подался бедрами вверх, чувствуя, как ее мелко затрясло. Нежные стеночки так плотно обхватили член, пульсируя, что я едва не кончил, догоняя девушку в ее удовольствии. «Олечка!» — позвал ведьмочку, откидывая с раскрасневшегося лица белоснежную прядь. «Возьмешь в ротик, а?» «Ладно», — довольно мурлыкнула она, слезая с меня и вдруг прислушиваясь. «Что там за паника?» Мы одновременно посмотрели на дверь, за которой только что, судя по топоту, кто-то пробежал. После того, как однажды дежурный не смог до нас достучаться, и, запаниковав, едва не вызвал ректора, Оля ставила защиту наполовину, только чтобы снаружи не слышали, чем мы занимаемся в палате. Кто-то из пострадавших пришел в себя. Слух у оборотня был в разы острее, чем у ведьмы. «Кто?» — нежный язычок обвел головку по кругу. «Прахт какой-то». «Что? Агния?» Я моргнуть не успела, она уже слезла с кушетки и натягивала миниатюрные трусики, которые, правда, вытащила из сумки. «Оля, постой, куда ты?» Окликнул снимающую блокировку с двери ведьму, растерянно указывая на болезненно ноющий стояк. «А с этим что теперь делать?» «Балаев, ты что, сам себе передернуть не можешь?» Она показала движение кулаком вверх-вниз. «Тебе там недолго осталось, сам справишься. А у меня подруга очнулась». «Оль, Майер, не будь эгоистом, это сейчас важнее. Закончу начатое в другой раз». Послав мне воздушный поцелуй, она захлопнула дверь, оставляя меня растерянным, голым и неудовлетворенным.